солнечной поляночке другую. Выгнув бровь, парнишка на кальяночке играет про любовь. О том, как ночью жаркою с подружкой проводил, какие полушалки ей красивые дарил. Играй, играй, рассказывай, Тарьяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Когда на битву грозную парнишка уходил, он ночью темной звездною ей сердце предложил. В ответ девчина гордая шутила: видно с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Играй, играй, рассказывай, Тарьяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Боец средь дыма пороха стальяночкой сдружил, и в битвах грозных с ворогом медаль он заслужил. Пришло письмо летучее в заснеженную даль, что ждет, что в крайнем случае согласна на медаль. Играй!